Глава пятая. Речи самурая. Тема главы – человек в обществе, отношения с окружающими. На каких основах следует строить свое общение с другими людьми? Как относиться к ним? Как снискать всеобщее уважение, завоевать себе блестящую репутацию? Как находить достойных людей и избегать недостойных? Вот вопросы, на которые дает ответ эта глава. В центре внимания авторов самурайских кодексов, как и многих сегодняшних книг для деловых людей, вопрос формирования собственного имиджа. Исключительно важно обладать незапятнанной репутацией. Для этого необходимо в первую очередь быть правдивым и продумывать каждое слово, которое собираешься произнести. Доминантное отношение к людям должно стать сострадание. Это позволит вам привлечь людей к себе, приобрести новых друзей. Пока люди относятся к тебе хорошо, тебе ничего не грозит. Нужно научиться слушать собеседника, с вниманием относиться к его проблемам. Очень важно высказывать людям свое мнение, указывать на их ошибки, но делать это с неизменным тактом, чтобы ни в коем случае не обидеть человека. Грубость недопустима. Грубо обращаясь с людьми, ты уподобляешься лакеям. В разговоре следует сохранять спокойствие, ни в коем случае не выходить из себя. Доброжелательность, сдержанность, уважение являются основой необходимого стиля общения. Критику нужно воспринимать конструктивно, не пренебрегая упреками в твою сторону. Весьма полезно советоваться с другими людьми. Это позволяет критически рассмотреть собственное мнение и увидеть проблему другими глазами. Глава шестая. Слуги самурая. Глава посвящена подбору команды и управлению персоналом. Как найти нужных людей и удержать их у себя? Как сделать так, чтобы сотрудники были преданы своему руководителю, ставили на первое место высокое качество своей работы? Как стать истинным лидером, способным вести за собой коллектив навстречу новым испытаниям и новым победам? Именно эти вопросы освещаются в данной главе. Самурай без отряда и лошади – это вовсе не самурай. Если человек уже достиг определенных успехов, значит, под его руководством работает команда людей, призванных помогать ему в дальнейшей работе. И от этих людей зависит очень многое в карьере делового человека. Для самурая самое главное – иметь хороших слуг. Персонал следует подбирать исключительно осторожно – основой для отбора должны стать деловые и личные качества кандидатов. Одна из важнейших черт подчиненного – лояльность. Хороший слуга прежде всего думает о своем господине, даже если он обладает мудростью и талантом, этого мало. Лишь преданность делает сотрудника поистине незаменимым. Зато на некоторые мелкие погрешности хороших подчиненных можно смотреть сквозь пальцы – ведь известно, что рыба не будет жить в слишком прозрачной воде. Во главу угла следует поставить заботу о людях. Ни в коем случае нельзя отгораживаться от них, нужно вникать в их нужды и проблемы, награждать наиболее отличившихся и наказывать ленивых. Управление персоналом должно базироваться на основах справедливости. Какой может быть прок от человека, если ты не заботишься о нем? Сотрудник в любой момент должен чувствовать, что руководитель заботится о нем, что он является членом единой команды, которая работает вместе ради достижения общей цели, общего успеха. Глава седьмая. Битва самурая. Стратегия воина-самурая и стратегия делового человека, между ними гораздо больше общих черт, чем различий. Как добиться успеха в работе? Как победить соперников и вырваться в лидеры? Как уверенно встретить и преодолеть все опасности, не упустить свой шанс на успех? Ответ на эти вопросы можно подчерпнуть в самурайских кодексах. Победа в битве за успех обеспечивается многими факторами. В первую очередь необходимо досконально знание обстановки, в которой придется действовать. Уверенность в собственных силах должна сочетаться с трезвой и взвешенной оценкой противника. Ни в коем случае нельзя упускать из виду мелочи, каждая из которых способна разрушить самый блестящий замысел. Все важные дела необходимо продумывать заранее, а затем действовать быстро и решительно. Принцип «потом» — это сейчас. Нужно быть готовым к любому развитию событий, минимизируя число возникающих неожиданностей. Не следует делать ни одного неосторожного шага, не произносить ни одного необдуманного слова. Большое значение имеет принцип концентрации сил на главном направлении. Не сражайся за все подряд. Один из факторов победы – исключительное упорство. От того, кто, сталкиваясь с трудностями, опускает руки, пользы не будет. Исключительно важно уметь управлять временем. Если ты не выполнил какое-то дело сразу, не сходя с места, оно так и останется незавершенным до конца твоей жизни. Борьба с конкурентами должна быть достаточно стремительной и уверенной. Ни в коем случае нельзя бояться своего противника, даже если он превосходит вас по своим возможностям, его можно победить благодаря искусству. Инициатива, решительность, быстрота — вот основные предпосылки победы над соперником, основные факторы успеха. И, наконец, заключение. Пусть расцветет сакура. Подведение кратких итогов всего вышеизложенного, формулировка основных принципов самурайского отношения к бизнесу, принципов успеха.